86. Тем временем в Панонии 13-й и 7-й Гальбанские легионы, смотри примечание 193-е, удрученные и обозленные разгромом под Бедриаком, без всяких промедлений присоединились к Веспасиану, главным образом под влиянием Прима Антония. Примечание 193-е. После сооружения амфитеатров в Кремоне и Бононе 13-й легион был отправлен на свои зимние квартиры Петовион. Об отправке в Панонию 7-го Гальбанского легиона смотри главу 67-ю. Конец примечания. Этот человек, не уважавший законы, осужденный при Нероне за подлог, был возвращен в число сенаторов, как будто и без того война принесла нам мало бедствий. Поставленный Гальбой во главе 7-го легиона, Антоний, если верить молве, много раз писал Отону и вызывался возглавить его сторонников. Отон пренебрег его предложениями, и во время Отонианской войны Антоний остался неудел. Когда положение Вителия только начало колебаться, он перешел на сторону Веспасиана, и этот переход имел тогда большое значение. Антоний был лихой рубака, бойкий на язык, мастер сеять смуту, ловкий зачинщик раздоров и мятежей, грабитель и расточитель, в мирное время нестерпимый, но на войне не бесполезным. Мёзийская и Панонская армии таким образом объединились и увлекли за собой войска, расположенные в Далмации, хотя консульские легаты в этих провинциях вовсе не были склонны к мятежу. Панонией правил Тампий Флавиан, Далмацией Помпей Сильван, смотри примечание 194. И тот, и другой – люди богатые и старые. Примечание 194. О Тампии Флавиане, смотри примечание 11, книги 3. Помпей Сильван был в 45 году консулом суфектом, то есть родился, скорее всего, в первые годы нашей эры, позже проконсулом Африки. В 58 году был замешан в дело о вымогательстве, но оправдан по настоянию Нерона. В 70 году выполнял ответственные поручения Сената. Конец примечания. Был там, однако, еще и прокуратор Корнелий Фуск, человек в расцвете сил и знатного рода. Еще в ранней молодости, горя желанием побыстрее разбогатеть, он вышел из сенаторского сословия. Примечание 195. Стремиться к обогащению считается недостойным сенатора, как говорил Тит Ливий. И хотя в описываемую эпоху никто уже этой заповеди не следовал, она сохраняла значение определенной моральной нормы. Некоторые ограничения существовали и в практической жизни. Сенаторам было запрещено вести крупную морскую торговлю и владеть судами, способными вместить более 300 амфор. Конец примечания. Страница 89. Он был одним из главных магистратов своей родной колонии и вместе с ней перешел на сторону Гальбы, что принесло ему, наконец, вожделенное место прокуратора, смотри примечание 196. Присоединившись же к Веспасиану, Фуск сделался ярым вдохновителем войны. Примечание 196. Хотя прокураторы назначались принципсом и несли строгую ответственность перед ним, немалая доля собранных ими для императора сумм оставалась, по-видимому, в их руках. Тацит говорит об этом ясно в аналах, Светоний, не называя прокураторов прямо, но явно имея их в виду. Конец примечания. Опасности он любил больше, чем благо, добываемое их ценой, крайние рискованные меры предпочитал испытанным и верным. Фуск объединился с Антонием, и они вместе принялись разжигать ненависть солдат, напоминая об обидах, некогда им нанесенных, и бередя старые раны. Было составлено обращение к солдатам 14-го легиона, расположенного в Британии, и 1-го, стоявшего в Испании. Оба они не так давно выступали на стороне Отона против Вителия, смотри примечание 197-е. Гальские провинции были засыпаны подметными письмами, и в мгновение ока на огромных пространствах забушевала война. Примечание 197. Смотри главы 66 и 67. Конец примечания. Иллирийская армия открыто изменила Вителию, остальные решили положиться на судьбу.